Первыми к растянувшемуся обозу киевлян подоспели всадники путяты. Они вихрем промчались мимо вазов, сбивая стрелами тех, на чьих головах были шлемы. Не такая уж сложная задача, потому что большая часть гриди ускакала в голову колонны. Затем подоспели основные силы Сигурда. Нурманы били всех подряд, кроме возниц. Этих принуждали разворачивать вазы и гнать их прочь от родни. Сигурд опасался, киевляне сообразят, что происходит, бросятся в атаку. Случись это, Сигурд вряд ли сможет отбиться, у него было втрое меньше людей, чем у Ярополка. На этот случай у него тоже был план — вазы сжечь. Жечь не пришлось. В сгущающихся сумерках, в отсутствии князя, не зная численности противника, воеводы Ярополка не решались на контратаку. Они еще не поняли, чем грозит потеря обоза. Когда совсем стемнело, дружина Ярополка отступила в крепость. Враги остались снаружи. Киевляне, наконец, почувствовали себя в безопасности. Ворота родни закрылись. Ловушка захлопнулась.